У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну у вёску Гатаўшчына. У кампаніі з былым першым хлопцам на вёсцы, гэта значыць вясковым гарманістам, дзядзькам Міколам, мажным чырванатварым гуманным дзядзькам, я іду па галоўнай вуліцы вёскі Гатаўшчына. Мы ідзем у госці да Васіля Судніка, былога калгаснага шафёра, якому спаўняецца 80 гадоў. Пра Васіля Гаўрылавіча я пачуў ад Юліі Букі, вядомай нашым слухачам гаспадыні цудоўнай аграсядзібы у суседняй вёсцы Валодзькі. Спадарыня Юлія раіла абавязкова пазнаёміцца з Суднікам. Праходзячы каля невялікай праваслаўнай капліцы, мой спадарожнік узгадаў анекдот пра папоў, вельмі дарэчны напярэдадні Раства. Па пакойніку памаліцца, запіску перадаць. Одно имя там вспомнить у молитвы у этой 50 тысяч или 5 рублей. То глубоким у церкви, а у нас еще и более, да, по 70. Да. Это такие тарифы ставят? Да. Ну, а як у меня нема хорошего, ну так и что робить тогда? Что робить моему там батьку, тимати моей? О, по-другому. А теперь поглядите, как живут. На якіх машынах раз'язджаюць свяшчэннікі, якія дамы ў іх. Адзін бізнесмен там багаты прыехаў да бацюшкі, гаворыць: ну, памёр у мяне кот, адслужы ты гэту абе. Да, ну што, мы ж па жыводных не... Слухай, это я заплачу як паложана. Назваў там суму. Ну, дык а чого ты сразу не казаў, што накрашчаны ў цябе кот? Наш был сразу голова. Васілю Судніку споўнілася 80 гадоў. Гэта бадзёры, падцягнуты чалавек з маладымі вачыма і цудоўнай памяццю. Я звярнуў увагу на флаг ваенна-марскога флота СССР і старую бескозырку, якую спадар Васіль тут жа зухавата надзеў. З расповеду пра марскую службу і пачалося наша знаёмства. Аказваецца, былы старшы матрос Балтыйскага флоту Васіль Суднік у Расіі лічыўся бы удзельнікам Другой сусветнай вайны з усімі ушанаваннямі. І вось чаму. Ну, я на караблях НАТО служыў на размініраванні. Послеваенныя фармацыі размініравалі. То есть, па сутнасці, вы... Война скончылася, да. А вы удзельнічалі ў гэтай вайне. Да. І вот мой друг, каторы разам служыў у Расіі, у іх создалі указ, прараўніваецца к участнікам Вялікай Отечественнай вайны, хто участваў у размініраванні гэтых ваенных фарвацераў на караблях. А у нас это нет. Я хадзіў у военкамад, это, кажется, у нас нема это. Не удзельнік. Былі б вы в Расіі, тогда да, дзяло другое, кажется. А чаму такая несправедлівасць? Ну вот несправедлівасць, да. Праца была цяжкая? Цяжкая і опасная, крэпка. Я рулявой сігнальшчык, это быў па спецыяльнасці. А як яе размініраваць? Вот міна гэта стаіць на якары. І на пад вадой, примерно метр на два пад вадой, наверху вада. Ага. Яе не відаць. А якар на зямлі. І вона стаіць на якары. А караблі, от у нас обычно па дзве пары. Одна пара караблей і другая пара караблей. І травы такія буі стаяць, як паруснікі, яны адводзяць у стороны. А на трасу на гэтым стаяць разакі. Разакі гэтыя захватываюць этот трос міны, падразаюць і пад цяжасці міны гэтай перерезает трос, и мина гэта пых уверх. Вот так. Ну, тады на определенное расстояние один из кораблей отходит и расстреливают ее. Это добрая езжа и разводища. А вдруг ты точно попал, корабль на яе стукнувши. У этой роги давши все разорвало. Были несчастные выпадки? Про мне не. Вы слухали радио «Свободу»? Слухал и регулярно даже. А «Свободу» я даже, мы старались так радистам в одном кубрике жили. На его радиостанцию, ну, это же запрещали официально слухать. Ну, мы так вечерком, все. Как раз в то время Хрущев находился там, это, как он туфлем давал по столе. Вот это мы чули, это все это сразу. Вы свободу слухали на боевом дежурстве, так сказать. За столом дядька Микола просвятил меня, что на самом речь мы находимся у былой вёсцы Восова, а Гатовщиной называлась Мястина, где был панский двор. Ранее тут Гатовщины как такого не было. Была Восова вёска. Ну, на... Но у Гатовщины пан жив. Да, а тут разница теперь нема там. Где... Да. Ну, в основном это еще люди, те, что живут теперь аборигены. У Гатовщины это восовцы на самом справе. Восова вёска. Их прозывали махрачами. Махрачами? Да. И я вот, я это коренный махрач. Я гонорюся, что я махрач. За то, что махрачи были такие, как вам сказать, люди... Отрознивали еще от остальных. Вот они были такие, чего их и прозывали махрачами. Подпиразывались такими рушниками, сотканными, вот больше, ну, знаешь, да. Такие уже с отходов. Их, да. Их звали... Которые уже под конец. Да, как ткули, ткали красные. Как называли? Махрачки? Махрачки. И вот и махрачи пошли. Но они были, во-первых, дружные. И вот коли на танцах кто завязется с махрачами, это уже лепень не чапать их. Один за всех. Могли постоять за себя. Дружные были. Ну и там не это что, я курачи, что там щенка на щенку. А если кого покрывдится на танцах, махрачова. Чтоб не казали про загубленную белорусскую национальную свядомость, але за столом под добрую чарку белорус не может не знайсти нагоду для национального гонору. Забавы у России. Да, молодежь собиралась вёска на вёску и стенка на стенку. Или кулачные бои один на один. Но на Белоруссии это ж не было, это ж дикарство называется. Там, если честно, побороться там. А то шли стенка на стенку побиться, там гирки у некого на, были, некое, что заточка некая, уродовали один одного. Слушайте, тут же в Заходней Беларуси, в Поставском районе, я чул, что... Былі бойкі от падчас гэтых, калі па хатах збіраліся з гарманістамі, і былі бойкі, і всякае. І ў нас былі, ну ды там былі якія бойкі? За дзеўку завядуцца. Чыста вот быў матыў, а там жа ж не за што пазабаўляцца, адзін аднаму морду набіць. Ці пакалечыць. У нас былі, і враждавалі былі, а чаму ж не? Всякае бывала. І за дзяўчыну абіды і біліся, і забівалі адзін аднаго былі. Всякое же было. Где-то на танцах у нас у Осове, как забили Мацулевича, это пробили. Ваше. Да, ну, ну это ж и у нас было, чему ж не. Это не забава. А причина, да. Или враждайка, или я же говорю, или за девчину, или там еще что-нибудь завялись один одного покрыть на танцах. Это же бывает такое. Ага. Сказал мне это, как ему хотелось. А то и ради забавы идут. Собираются уже все там, ага. Договариваются команду одну подбирают, как у хоккей погулять. Ага. Там, дзе яшчэ пара гадоў таму назад стаяла шляхецкая сядзіба Крукоўскіх, мураваны прыгожы дом першай паловы 19-га стагоддзя, зараз непрыглядная пустка. Найбольшыя страты сядзібная Беларусь зазнала падчас вайны, калі савецкія партызаны палілі шляхецкія дамы тысячамі. Але колькі іх разбурана за постсавецкія часы, думаю, не нашмат менш, розніца толькі ў тым, што тады яны паліліся, а зараз гаспадарліва разбіраюцца на будматэрыялы, і імёны калгасных герастратаў таксама вядомыя. Сядзіба гэта пры мне пан Круковскіх. Круковскі. Да, 39-го. Яны ўжо былі ў нас тут і до 17-го года даже былі. Ага, а у 17-м году это революция, когда была, зверство проявили это, русские это не тактично поступили, разбурылі, спалілі этот дом. Пасля ўсё паны гэтыя возвраціліся, адстроілі этот дом. Адстроілі, но не давялі яшчэ да парадку. І тут апять 39-й год. У 39-м году апять частично, уже не полностью, а частично разрушили его. Ну и что? Сперва тут жили ж мы единолично тут. Возили, я еще пацаном был, уже пробовал работать. Возил снопы, возили туда, складывали в этом доме, это все, тогда и комбайн проходит, молотили это. Не это самоходное, а трактором крутили это комбайны. Тады, что заставили, окна поставили, брусья, все, и телят поставили. Уже колхоз организовался. Ну и были это теляты тут, это долгое время это. Потом, у 56-м году, решили этот дом отстроить. И отстроили. И построили школу десятилетку. Ну и тут так занепад пошел этот дом, это директоры менялись. Значит, крыша течет, там потолок стал протекать, и он стал рушиться сам по себе немного. Дом разбурили в прошлом году. На во что? Бульдозеры прошли. Слухайте, а никому не шкода было этой сядибы? Жалели все. Это не как символ был, это просто все. Гатовщина, кажется, была, и все. А теперь нет Гатовщины, все, как вернули этот дом. Жалели, жалели. Поставили у нас председателя такого, Штура. А он такой тропач, пьянюга, все. Вот он, я тут построю, буду нутры годовать. Макаронную фабрику тут зараблю будет. Фантазировал, фантазировал. С подсвилля неких привез этих шабашников. Яны разбирают этот дом, снимают потолок, тады пол. А доски такие желтые, крепкие, все. А я их провозил и отвозил у подсвилля этих. А яны загружают и себе это, весь материал этот лепший себе это. Панского дома это. Так яны даже удивлялись, кажется. Что он робит, сказать? Он же не построить лепше этот дом. Это, ага. Так, а он не думал даже строить. Он такой был нехозяйский председатель. Новая школа, побудованная за часами незалежности, выглядая солидно. Двухпавярховы цагляны будынак со спартыўнай залей і цёплымі прыбіральнямі. Чаму акцэнтую на прыбіральнях? Таму што дзяцей перавялі ў суседнюю школу, дзе прыбіральня на вуліцы. Як гэта растлумачыць, я не ведаю. А яшчэ закрытая школа радуе вока новымі шклапакетамі, пастаўленымі за год да яе закрыцця. Кабета, што праходзіла па вуліцы, толькі махнула рукой. Школу вельми шкода. Шкода. Хоть бы садик оставили. А то малых гадких деток надо у 6 часов раницы вставать. Вот мой внук, к примеру, так и не ходит в садик за то, что другие родился, сядет дочка дома, за то, что ну подыми ребенка сегодня у 6 часов, трехгодового. И он же плачет. На автобус лежит. Ну, вообще уже проходит автобус. А у 6 же надо собрать его. В окна новые поставили, так да, ну, так... Поставили в окна, а после закрыли, так? Ну да. Ну, детей нема, говорят, правильно. Мало детей, вёска вымирает. Вот. Молодые у городах остаются, мало тут кто уже таких. Есть трошечку ж. По галоўнай вуліцы вёскі Гатаўшчына ідзе жанчына ў краму. Прыемная, усмешлівая, па яе усмешцы ні за што не здагадаешся, што ў яе ёсць нейкія праблемы. Але давайте пагаворым пра тое, што найчасцей жадаюць беларусы, пра здароўе і поспехі ў працы. А вы жывіце да яркай? Да. Колькі ў вас вот зараз выходзіць? 70 рублей. 70? Угу. Вы можаце са мной падзяліцца? Як выжыць на гэтыя грошы? Трэба трымаць сваю гаспадарку, сваю карову. Да, у мяне нет каровы. У мяне только парасёны, коры. Вот. Моей зарплаты хватает только на камунальныя услугі. Вот, на хлеб там чуть-чуть, если останется, ну, так вот и живем. Ну, своя картошка, морковка, такой вот, этом только перебиваемся. Добро, на что купить одеяние? Ну, все, да нашим, что купили раньше, вот, что нам платили денежки, что купили, вот, берегли одежду. Вот в этом только у нас у шкафа висит эта одежда. А так уже мы ничего не купим. Сколько детей у вас? У меня уже большие дети, двое, два сына. Наверное, уже на свой хлеб пошли, мне уже легче. Хорошо, вы на 4,5 получаете. А это тоже получаете хороший. У города я на хорошо получаете. Это мы, деревенские, плохо получаем. Mm. Мы должны работать, кормить у всех, а в итоге мы самое меньше получаем. Вот. А согласитесь, что это нелегкий труд. Ноги болят, руки болят, уже отнимаются. Это мне 44 года. А представьте, сколько мне через 15 лет буду, я буду без рук и без ног. Коли я достал смартфон, каб сфотографовать жанчыну, тая категорично отмовилася. Мовляв, будут неприемности. Але какие еще могут быть неприемности после тех приемностей, про якія я только что почу? Мне в прошлом году даже отношение организма было. Я даже на работу не могла ходить. Не могли доктора определить, что у меня. У меня оказывается, что недохватка. Я теперь поправилась, это уже могу себе позволить. Я уже и к святу там купила, что-то поела. У меня хлеб теперь есть. Вот, то есть. А у меня было такое время, что я вообще хлеба не могла. И вообще не было. Нечего было даже. Ну, вот картошка есть, но что я звару, а чем я ее буду есть? Надо же масло какое-то, надо что-то чем-то прожарить, что-то там. У меня нету это. У меня все слабело. Вот и остаршение организма получилось. Поехала до врача. Ну, не могу по лестнице подняться, задыхаюсь, и сердце колотится, и все. Ну, поехала к врачам, начала говорить, что у меня, мол, такое что-то. Ну, и мне прописали там витамины для поддержки сердца, там, то и все. Ну, я уже до врача, меня уже думали, что у меня уже онкологическое какое-то заболевание, я уже и полоцек туда, и на УЗИ, и всюду там. В конце концов, определили, что у меня отношение организма, ну и все. Знясиление организму и алей у якости деликатесу. Спытаць, з якім пачуццём даярка успрыняла словы кіраўніка дзяржавы пра 500 даляраў сярэдняга заробку, у мяне не павярнуўся язык. Я спытаў пра іншае. Вот у беларуса ёсць нейкая мяжа цярпення. Калі ён зарвецца? Зарвецца, не, да, когда-то зарвецца. Зарвецца? Зарвецца, наверное. Подождите, як не станеце вообще, как не будете платить, вот когда пойдут по домах, дома будет заходить и воровать, убивать, вот тогда точно люди не выдержат. Коли почнуть по домах ходить и рабовать, тогда люди не вытримают. Але уже ходили, у 39-м. Батьку Василя Судника, Гаврилу, забрали ледь не простый день после вызвольного походу. Гэты чалавек ёсць у нашай картатэцы Сталіна. Цытую. Суднік Гаўрыла Мікалаевіч нарадзіўся ў 1884 годзе ў вёсцы Осава Пліскага раёну, беларус, селянін, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Гатаўшчына, асуджаны асобай нарадай за контррэвалюцыйную барацьбу. Канец цытаты. Гэтыя сухія радкі ажываюць у словах ягонага сына Васіля, які да дэталяў памятае дзень, калі забіралі бацьку. За што? Нікакой прыступнік нічога, 24 гектары зямлі меў. Вот. Вот толькі адна віна. Зямлі меў 24 гектары. І вывезлі в Сібір, Цюменскую область, у горад Табольск. І там і пагіб. А калі пагіб, вядома? А пагіб у 48-м году, ўжо пасля вайны. Ужо пара пісім даже быў праслаўшы нам. Ага, адтуда. І нам пісаў як? Прышліце пасылку, но нічога не шліце драгаценнага такога. А такога, як у нас раньше, ну вы не знаеце это, не знаеце, раньше што? Парылі авёс, тады яго таўклі, гэта шалуха аддзяляецца, а толькі стаецца авёс. І ён параны ўжо. Тады яго сушуць, мелюць і называецца талакно. І яго нічога не надо рабіць, у ваду засыпаў і еш. Ага. Так ён прасіў хоць гэта, каб паесці. Вот так гарала лет. Это яны 17 верасня прыйшлі і да. 25 верасня ўжо арыштавалі? Ужо арыштавалі, да. Яго аднаго? Не, у нас штукі два или три гэта, три. Адзін аднаго пробавалі арыштоўваць ўжо гэта, вывазіць, а ён лішыўся ума. І тады яны пасамніваліся яго трогаць. А ён што, прыйшлі да яго забіраць? А ён, падождзіце, я сейчас пазваню да Сталіна. Ага, открывае дзету юшачку дымахода, то ўсё. Твара Сталін, да мяне прыйшлі неізвестныя і хочуць мяне забраць. Што паступаць? Ну, а ён жа не дазваніўся, нічога. Та, ага. А ўжо як будто яму адвечаюць. Так што, браць тапор і сеч. Как сказаў браць тапор і сеч, гэта хто куды сразу разбегліся. Та. Ну, а ён так і лішыўся ў мата. І яго пакінулі ў спакоі? У спакоі, да. У вас забралі бацьку, але сім'ю пакінулі ў спакоі? Пакінулі. А сім'я была восьмёра дзяцей. Шэсць сыноў і дзве сястры. Вот. І ўсе былі, ну, мне было, я ж кажу, тры гады. Ага. Тады самому меншаму. Вы гэты дзень не помніце? Помню, помню, прекрасна помню. Вашого бацьку это было днём? Днём, днём. Днём у траіх у кожаных тужурках прыехалі, я помню, як цяпер помню гэта. Свята было узвіжэнне, вызвіжэнне Хрыста Господня, гэта свята. На гэта свята прыехалі і, ну, на бацу наша, ну, сабірайся, паедзем гэта. Ага. Тады ён на ўсіх на нас, на гэтых, кажуць, ну, я прашчацца нічкім не буду, я ж не праступнік. Только я уже самый меньший был, поцеловал меня, кажется, ну, Василек, пока. Ага. И вот вся, что помню это. Так. А он, даже я гэтак, братец сказал, так мне хоть малые, але мне запомнилось, я хід на его одного у кожанцы, как он один на одного поглядел и засмеялись, как он сказал, что я вернусь скоро. Это, ага. Он уже знал, что не вернешься ты уже. Это. Ага. Вот. Вот так поступали тоже. Старейший брат Василя Сергей по войне застался на территории Польши. И то, как его знайшов Василь, бывает только в кино. Василь у Гдыні паспеў перакінуцца ўсяго парай словаў з польскім матросам, перадаўшы яму свой адрас і паведаміўшы імя брата. І незнаёмы польскі матрос знайшоў сваяка. Увідзеў старшы афіцер, который нашу групу там правёў. Суднік, а ну да, ідзі да сваіх гэта і ўсё, і не даў мне гаварыць. Ну я успеў і з ім пагаварыць, а ў мяне брат быў у Польшчы. Самый старейший. И он после войны остался в Польше. И вот мы об ним ничего не знали. И я этому польскому матросу, и он успел записать, дал это адрес свой, с воинской части. Это, ага. Дал адрес ему. Это. Ну и проходит время, месяца три, все, нет ничего. Я и думаю, а не ты мне что ответишь. Проходит ответ. Я нашел вашего брата, и в скором будущем он напишет вам письмо. Нашел, где живеть, все это. Ну, совестно некий попался, это так. Значит, письмо написал мне брат. Ой, я просто сам себе не верю. Это. Я давно марыў знайсці у якой хаце маляваны диванок Язепа Драздовіча, бо мастак іх стварыў тут сотнямі, але большую частку гаспадары павыкідалі, а рэшткі пабралі калекцыянеры. Але на стары новы год маё жаданне здзейснілася. Над ложкам Васіля Судніка у выдатным стане вісела маляванка нашага геніяльнага вандроўніка. Райскі пейзаж з возерам, з лодачкай і параю закаханых, намаляваны ў 1948 годзе. Ён усе краскі ездзіў у Вільнюс купляць гэта. І ўсе краскі развазіў на жаўтках яек. Ён на санках гэта вязець, што не будзе, то ўсё гэта начуюць, усё, яго прынімаюць. І ён расуюць усё і спрашуюць яго, а сколько за гэта? Плата па войне. Ага, і ўсё. Болей нічого не скажуць. Ну, хто што дасць, то і добры, ён такі быў гэта. Хорошы мужик, я помню, добра помню. Старачок такі, это дуже пацешны, это пагаварыць любіў, это ўсё гэта. На зваротным шляху мне спаткалася дзяўчынка гадоў 7. Гэта наймалодшая жыхарка Гатаўшчыны Паліна. Яна ішла з бібліятэкі, дзе ўзяла кнігу на беларускай мове. Паліна распавяла мне, што мясцовыя жыхары пакралі ў закрытай школе. Але не толькі пра гэта. Там кралі, тут цяпер паставілі эту смотрець, чтоб ніхто не хадзіў. Там на сценах уже пабілі. А што там пакралі? Дзіваны, стулі там. Цяпер ад неё нічым не асталася. А давно школу закрылі? Другім летам. Другім летам. А ты па-беларуску чытаеш ці не? Ну, я па-беларуску чыла. Крынічка, хрестаматыя для дзяцей. Слухай, а ці часта ты чуеш беларускую мову? Часта. Часта? А чаго сама не гаворыш? Ну, не знаю, я расіянка, я ну, не магу па-беларуску гаварыць. А што значит ты расіянка? Я в Росіі радзілася, я там жыла. Мы там дом снімаем, цяпер скоро там будзем жыць, или тут, я не знаю. Мама в Росіі уезжает, мы к бабушке. Мама, так, когда на Новый год пьяная, она не знает, что бродит. А батька ёсць? Нема, у меня два батьки, они сгорели. Сгорели? Ну, один себя спичкой так, а другой повешался. А чего? Я совсем ничего не помню, я была еще маленькая. Мама мне сама так все рассказала. А мама твоя працует где? Нет, пойдет, наверное, в Россию, то опять работать. Поедет туда? Да. А ты будешь тут у бабули? Да. Ладно, пойду я. А ты, коли вырос, ты хочешь тут заставаться жить, типа ехать куда далеко? В России. Тут не нравится. А чему? То ругаются, то кто-то орёт. Кто-то дверь ломает у нас. Новые двери поставили. А кто же у вас дверь ломает? А один дядька пьяный. Ломал дверь, стёкла бил. Не страшно тебе? А что такого страшного? Паліна пайшла да хаты ў свой няўтульны свет. Можаце лічыць мяне ідэалістам, але я ўпэўнены, калі ёй нешта і дапаможа знайсці цвёрдую глебу пад нагамі, дык гэта беларуская кніга, якую Паліна цягне з бібліятэкі. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Гатаўшчына, што на Глыбоччыне. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч!